Глава 6. Звезды на небе уже погасли, но солнце пока не выкатилось из-за темной полосы лесопосадки, что выделялось на фоне разукрасившей горизонт алой полосы. Денек обещал быть теплым и солнечным. Все это я отметил еще когда шагал навстречу со своим младшим братом. Рассуждения о природе тогда отодвинули на задний план мысли о запланированных на утро физических упражнениях, которые вызывали недовольство и панику у моего травмированного коленвалом организма. Сейчас я смотрел на бодрого и радостного Кирилла и чувствовал себя больным человеком и старой развалиной. Боль в висках и в уже в очищенном после утреннего пробуждения желудке требовали покоя и уединения, а не физической нагрузки и долгих бесед. Я стоял на краю утоптанной площадки, где мы с Киром разминались по утрам. Слушал рассказ младшего брата, выделял в нем главные моменты. Главной и самой важной с точки зрения моего брата новостью вчерашнего дня стало поведение Лены Котовой. Я тут же пометил в уме, что неожиданным, но долгожданным оно было только для Кира. После вчерашней беседы с Котовой я на нечто подобное в исполнении Лены и надеялся. Уж очень много она позавчера вечером, по пути к летнему дому, говорила о Кирилле. Расспрашивал меня о брате, восхвалял его геройские действия во время операции по поиску транспорта для спасения больного комсорга. Я предполагал, что интерес девчонки перерастет в конкретные действия, поэтому рассказ Кирилла о том, что вчера он в компании Котовой любовался закатом и считал звезды, меня не удивил. Я лишь уточнил, придерживался ли Кир вчера моих четких и мудрых советов. Убедился, что он не натворил непозволительных глупостей при общении тет-а-тет с Леной. По-стариковски, как сейчас себя ощущал, пожурил младшего брата за допущенные им вчера небольшие оплошности в деле охмурения Котовой. Описал брату примерный план действий на сегодня. Говорил неторопливо, оттягивал тот момент, когда перейду от болтовни к физическим упражнениям. Разъяснял Кириллу, каким сейчас его представляла Лена. Убедил брата, что он именно такой и есть, когда не маялся дурью и не тратил энергию на бессмысленное самокопание. Провел мотивационный тренинг на тему «Что делать?». Пояснил, чего именно сейчас хотела от Кирилла Котова. Четко и по пунктам пересказал, на какие желания девчонки и каким образом Кир должен будет отреагировать. Рассказал брату, какие хотелки Лены ему следовало отправить в игнор. Похвалил Кирилла за хорошо проделанную работу. Потребовал, чтобы он не останавливался на достигнутом успехе и не почивал на лаврах. О коленвале я брату не рассказал, потому что мое сегодняшнее подавленное, точнее раздавленное состояние он связывал с привезенным вчера из Новосоветска известием о предательстве Варвары Сергеевны. Кирилл неумело успокаивал меня, чем провоцировал усиление головной боли. Пробежка, горячий чай и аспирин избавили меня от тошноты, заглушили головную боль и улучшили мое настроение. Но тогда навалилась сонливость. Днем я ходил по баштану, подобно зомби. Это заметили окружающие. Кирилл все же проболтался о причине моего плохого настроения. Еще до обеда ко мне подошел Артурчик. Он сообщил, что понятия не имел о планах своего отца относительно женитьбы на Павловой. Прохоров сказал, что тоже разозлился на Илью Владимировича. Заявил, мачеха ему не нужна. Он не допустит проведения этой свадьбы. Я едва сдержался. Не отвесил ему подзатыльник. При нынешнем настроении и физическом состоянии я не подбирал слова. Моя лекция на тему Артурчиковых желаний получилась резкой и красочной. Объяснил Прохорову, что свадьба Ильи Владимировича и Варвары Сергеевны – это их личное дело, как взрослых и свободных людей. Я чавкал очередным разбитым о камень арбузом и песочил Артурчика. Заявил ему, что он ведет себя по-детски. Обвинил Прохорова в том, что он желал и рыбку съесть, и все остальное. Окруживших нас с Артурчиком комсомольцев не очень пронял смысл моих речей, но их впечатлил способ подачи материала. Я заметил, как покраснели уши у комсомолок, у Наташи Тороповой и у Лены Котовой, подслушавших мою беседу с Артуром. Впечатлили мои образные выражения и Кирилла. Мой брат пожал плечами в ответ на взгляд Котовой И шепотом напомнил девчонке, что я отслужил в армии, и добавил: «Переживает». Мое сознание прояснилось после обеда, не в последнюю очередь, благодаря сваренному дежурившим сегодня Васе Ковальчуком горячему супу. Во второй половине дня я львиным рыком отогнал от себя всех, кто лез ко мне со словами поддержки. В основном это были девчонки. Вкалывал на баштане в гордом одиночестве. Наблюдал за тем, как нарезала круги вокруг моего младшего брата, Котова. Вертелись около Кирилла и другие девчонки. Я еще утром пояснил Киру, что внимание со стороны соперниц поднимало его ценность в глазах Лены. Поэтому он не распугивал комсомолок. Разговаривал с ними вежливо и приветливо. Что явно не понравилось Котовой, которая поначалу изображала безразличие к кокетливому поведению конкуренток. Но в итоге Лена все же не сдержала недовольства. При поддержке Наташи Тороповой она едкими замечаниями и грозным взглядом очистила пространство вокруг Кира от прочих девиц. Она почти не вспоминала при этом обо мне. Сегодня я не ловил на себе ее взгляды. Вечером Кирилл и Лена вместе ушли из мужской спальни подышать воздухом. Случилось это после очередного концерта, на котором мой брат представил на суд публики последнюю, пятую из заготовленных дома песен, а Артурчик вновь изображал Высоцкого. Еще до болезни комсорга я заметил, нынешняя поездка группы ОНТ-73 в колхоз лишь в общих чертах походила на ту, что запомнилось мне в прошлой жизни. Первые изменения случились еще при объявлении результатов вступительных экзаменов. В группу трудовиков не попала Женя Рукавичкина. В теории замена Рукавичкина на Котову не вносила в сценарий поездки значимых изменений. Но эту теорию опроверг мой брат, который в прошлый раз безуспешно ухаживал за Ингой Рауде. Тогда он махнул рукой на охмурение девиц после того, как комсорга увезли в больницу. Я так запомнил. Кир не переключился тогда на другую кандидатку. Он развлекался тем, что изображал группу поддержки Артура Прохорова на вечерних концертах в мужской спальне. Теперь же группой поддержки выглядел Артурчик. Особенно после случая с угоном мотоцикла. Девицы сейчас в первую очередь заглядывались не на Прохорова, а на моего брата Кирилла, что бросалось в глаза мне, но прочими студентами воспринималось как должное. Интересы девиц на этот раз сменились не только по причине преображения Кирилла из тени брата в героя, но и потому, что я себя загнал в ту самую тень, не терзал гитару по вечерам, не ухлёстывал, как в прошлой жизни, за одногруппницами и всячески отпугивал от себя девчонок. Хотя в прошлый раз я наслаждался вниманием со стороны представительниц противоположного пола, пусть и не выделял для себя ни одну из сокурсниц. Мои мысли тогда вертелись лишь вокруг одной женщины, вокруг Веры Павловой. Отметил, наблюдая за купавшимся во внимание комсомола Кириллом, что сам я тоже стал катализатором нынешних изменений, потому что теперь почти не влиял на проходившие в группе студентов-первокурсников процессы. В прошлой жизни я с уверенностью бывалого человека раздавал молодежи указания и активно вмешивался в принятие всех решений. Кто бы их тогда не принимал, староста или наш начальник-доцент. На этот раз меня интересовал лишь младший брат. Чем занимались прочие студенты группы ОНТ-73, мне было глубоко фиолетово. Я подумал, что между двумя поездками в колхоз не заметил бы сейчас особой разницы только Николай Барсов. Я сомневался, что Барсик видел принципиальное различие между Микоевой и Рукавичкиной. Две последние рабочие недели для меня прошли спокойно, без неожиданностей. По утрам мы с Киром бегали к деревне и устраивали около колодца тренировочные боксерские поединки. Днем складировали на баштане в куче арбузы. Первокурсники ели их все реже. Я еще трижды ездил на железнодорожную станцию для погрузки собранного студентами урожая в вагон поезда. Один раз оказался дежурным. В напарнике мне достался Вася Ковальчук, хотя обычно староста назначал разнополых дежурных. Каждый вечер я слушал пение Артурчика. Кирилл брал в руки гитару нечасто, как я ему и советовал. После концерта в парочке уходили на улицу встречать закат. А я заваливался на койку, строил в голове планы на ближайшее будущее. В субботу днем, 29 сентября, В летний домик наведалась бухгалтерша колхоза. Хмурая деловитая женщина выдала нам заработную плату. Каждого, отработавшего почти месяц на баштане студента, руководство колхоза щедро одарило 18 рублями, что вызвало бурное ликование у первокурсников, но оставило равнодушным меня. Я не впал в уныние, потому что готовился к подобному повороту. Помнил полученную в прошлой жизни сумму вознаграждения и сомневался, что ее изменит появление Лены Котовой или случившиеся в моем поведении изменения. 18 потертых рублевых купюр, что вручила мне колхозница, полностью возместили мне затраты на выпитую в компании Коли Уварова водку. С летним домиком мы попрощались в понедельник 1 октября. Автобус за нами приехал рано утром. Накрапывал дождь. В салоне автобуса мы грелись, а не изнывали от жары. Я снова очутился рядом с Васей Ковальчуком. А вот Артурчик и Котова поменялись местами. Обратно в Новосоветск Прохоров ехал рядом с Наташей Тороповой. Кириллу компанию составила Лена Котова. Барсик купался во влюбленных взглядах, прижимавшийся к его плечу Светы Микоевой. Черноволосый доцент пересчитал нас по головам, расставил галочки в списке и выслушал отчет уже полностью вошедшего в роль староста нашей группы, Андрея Межуева. Доцент с привычной нерешительностью дал отмашку на старт водителю. Прохоров провел пальцем по струнам гитары. «В суету городов и в потоке машин!» — запел Артурчик, подрыв двигателя и подскрежет металлических деталей автобуса. «Возвращаемся мы! Просто некуда деться!» Главной темой для разговоров на обратном пути стало обсуждение жизни в студенческом общежитии. Для многих местных первокурсников, жителей Новосоветска, эта жизнь маячила в ближайшем будущем. А для иногородних, таких как Вася Ковальчук, общага еще до поездки в колхоз стала реальностью. Девчонки в салоне автобуса говорили об общежитии с тревогой в голосе. Парни, напротив, отзывались о ней едва ли не с восторгом. Только четверо сообщили, что в общагу не поедут. Те, кто проживал неподалеку от института. Девчонки им позавидовали. Хотя и не все сделали это искренне. Парни посочувствовали. Из автобуса мы выбрались около главного корпуса Новосоветского механико-машиностроительного института. Разгрузили свои вещи, обменялись прощальными речами. За месяц проживания в летнем доме первокурсники, если и не сдружились, то уж точно теперь не воспринимали своих одногруппников как совершенно чужих и незнакомых людей. Да и я воскресил в памяти привычки и характеры студентов, с которыми однажды, 50 лет назад, учился в институте больше 2 лет. К трамвайным остановкам мы отправились не в полном составе. Примерно половина группы ОНТ-73 направилась к общежитиям. Мужской и женский корпуса располагались в 10 минутах неспешной ходьбы от главного корпуса мехмашина, но по соседству друг с другом. Но и оставшаяся часть разделилась. Разбрелись на 2 остановки. Артурчик в этот раз не поехал в поселок, отправился к отцу. До своей остановки мы доехали в сопровождении Тороповой и Котовой. Вечером за ужином я снова выслушал о предательстве Варвары Сергеевны, на этот раз от родителей. Особенно возмущалась мама, которая месяц назад буквально из кожи вон лезла в поисках способов отвадить от меня эту Варьку. Отец поддержал мамино возмущение, но без особого рвения, лишь в знак солидарности с мнением жены. При детях он с женой редко спорил. Его больше волновала вчерашняя победа московского «Спартака» над минским «Динамо» и тот матч, что состоится послезавтра. Отложенная игра 21-го тура между московскими «Динамовцами» и «Спартаковцами». Я с родителями не спорил, а в чем-то даже и соглашался. Вспоминал, как заночевал в этот день у Вари в прошлой жизни. Не встревал в мамины рассуждения и Кирилл. Младший брат, как мне показалось, утратил хорошее настроение сразу же, как только трамвай увез Котову от нашей остановки. Поэтому за нашим столом в этот вечер в основном звучал женский голос. Мужские голоса ему отвечали односложно, не возражали. Итогом маминых рассуждений стал вывод. Варька Павлова всю жизнь будет локти кусать из-за того, что предпочла нашему Сереженьке этого старого Ильюху Прохорова. Илья Владимирович приехал в поселок на закате, на своей «Волге». Об этом мне сообщил Кирилл, который заметил подъехавший к воротам соседей светло-голубой автомобиль. Кир передал мне новость и тут же умчался к Артурчику, с которым он не виделся уже полдня. Новость о появлении вблизи нашего дома директора швейной фабрики дошла и до маминых ушей. Мама тут же заявила, что и на порог этого негодяя к нам не пустит. Папа в ответ на ее слова усмехнулся, но промолчал. Уткнулся носом в газету «Советский спорт». В очередной раз смаковал рассказ о победе столичного «Спартака». Прохорова мы в дом не впускали. Он вошел без спросу. Решительно постучал в дверь, переступил порог и громко позвал хозяев. Мама и отец переглянулись. Мама сняла фартук, швырнула его на диван и устремилась в прихожую. Папа закрыл газету, подошел к телевизору и убавил звук. Все это я видел сквозь дверной проем своей спальни. Накрыл струны гитары рукой, прислушался. И вскоре услышал торопливые мамины шаги. Мама вошла в комнату с небольшой головкой сыра, примерно килограммовой, и с бутылкой ликера «Шартрес» в руках. Она продемонстрировала свою ношу мужу, улыбнулась. «Сереженька!» — крикнула мама. «Тебя Илья Владимирович спрашивает». Прохоров дожидался меня во дворе, серьезный, настроенный решительно. Это я понял по его непривычно суровому взгляду и по крепкому рукопожатию. «Сергей, нам нужно поговорить», — сказал Илья Владимирович. Я пожал плечами. «Не вопрос, дядя Илья, поговорим». Указал рукой на лавку, что стояла под навесом около летней кухни. Прохоров кивнул, прошел в указанном направлении, но не сел, остался на ногах. Я уселся. Теперь уже Илья Владимирович смотрел на меня сверху вниз. «Сергей», — сказал Прохоров, — «знаю, что тебе уже сообщили о моих отношениях с Варварой Сергеевной Павловой. Сразу тебе говорю, 27 октября у нас с Варенькой состоится свадьба». Он посмотрел мне в глаза. «Прости, но тебя на нашу свадьбу я не приглашаю», — сказал Илья Владимирович. «Я люблю Варю. Со мной она и ее, наши мальчишки, будут счастливы. Я сделаю для этого все возможное». Директор швейной фабрики тряхнул головой. «У меня к тебе просьба, Сергей», — заявил он. «Слушаю вас, Илья Владимирович». Прохоров не отводил взгляда от моего лица. «Не приходи к ней больше», — сказал Илья Владимирович. «Очень тебя прошу». Я пожал плечами. «Не приду, дядя Илья, обещаю». И тут же добавил. «У меня тоже есть к вам просьба. На навес над моей головой с дерева упала подгнившая груша, скатилась и ударилась о землю. Ни я, ни Прохоров не взглянули на нее. Холодильник уже стоит в вашей комнате в общежитии, если ты об этом», — сказал Прохоров. Я улыбнулся, покачал головой. «Холодильник — это здорово. Спасибо вам, дядя Илья, но речь сейчас не о нем». Прохоров кивнул. «Слушаю тебя, Сергей». «Дядя Илья, что вы знаете о Светочке?» — спросил я. «Об официантке из ресторана «Московский». Она замужем? Если у нее жених, где она живет?» Илья Владимирович удивленно вскинул брови. «Зачем тебе все это, Сергей?» — спросил он. Я развел руками. «Вы увели у меня женщину, дядя Илья. Я теперь свободный человек, как оказалось». Мой взгляд встретился с глазами Прохорова. Директор швейной фабрики ударил себя ладонью по лбу. «Прости, Сергей», — сказал он, — «сразу не сообразил». Прохоров задумался, но вскоре пожал плечами. «Не замужем, кажется», — сказал он. «Да я о ней, собственно, толком ничего и не знаю». Илья Владимирович махнул рукой и тут же заявил. «Но я все разузнаю, Сергей, не сомневайся. Обещаю». На землю упала еще одна груша за моей спиной. Я отметил этот факт, но не обернулся. Не взглянул на грушу и Илья Владимирович. «Договорились», — сказал я. Протянул руку, скрепил договор с Прохоровым рукопожатием.